Жизнь без часов. Если человек лишается главных часов и тело его не стареет, для него не может существовать пути. Поиски пути оказываются лишенными всякого смысла и надежды. Жизнь в представлении человека и его тела существует вечно, не имеют никакого видимого предела во времени. Он беспорядочно бродит по дому, открывая и закрывая двери. Никогда ему не выбраться из дома, который оказывается необъятным, беспредельным. Какая ему разница, что показывают другие часы, если нет главных? Полное безразличие. Какая ему разница, какую дверь открывать или закрывать, если их бесконечно много? Если из дома все равно никогда не выбраться. Полное безразличие. В безразличии сила. Такому человеку можно говорить правду, потому что он не побуждает никого лгать. Ему все равно, что скажут. Но такому человеку не говорят ничего из того, чего не хотят передавать другим людям. Ведь неизвестно, что и когда он кому-нибудь скажет. Если очень хочется хоть кому-нибудь сказать правду о чем-либо, нет более подходящего человека. Но если опасаешься, что сказанное станет известно другим людям, не стоит говорить с ним. Если этот человек и не обещает, он все-таки может сделать. Если пообещает, может и не выполнить. Ему все равно. А зачем, собственно, ему тело? Если тело не часы, для чего оно? Оно ведь не может разрушаться необратимо, иначе обратиться в часы. Может только беспорядочно изменяться. Оно не может быть осязаемым, иначе его можно запереть, замуровать, что значит превратить в часы. Жизнь без часов превращает человека в призрак, в случай, в сон. Часы делают нашу жизнь осмысленной, поскольку отмеряют ее предел, а значит и возможность выйти за него. Они отмеряют и пределы ее отдельных частей, а значит наполняют их смыслом. Существование предела делает человека слабым в жизни, лишает его безразличия. Ему не все равно, какие двери открывать. Потому что его главные часы напоминают ему о времени, напоминают болью, физической и нравственной, и радостью избавления от боли, радостью ожидания времени, когда боли не будет. Как обычно, часы не покажут время без циферблата, так главные часы не могут показать времени без боли, ее ожидания или ожидания ее отсутствия. Жизнь без часов, жизнь без боли и без надежды на избавление от нее –